Жорж Батай, кто знает, что настоящая религия требует праздника, который венчает экстаз. Собственно, так и понимают веру в церкви у дороги. Прихожане, от детей до матрон, с радостной готовностью вводили себя в выступление. Они пели, хлопали в ладоши, разражались криками восторга и пускались в пляс. Самые неистовые впадали в транс. Одна нарядно одетая старушка в специально воскресной шляпе билась, упав на пол. Ее заботливо поддерживали внуки. В происходящем не было ничего угрожающего. Для прихожан поход в церковь был кульминацией недели, праздник, репетирующий воскресенье. Тут сливались с Богом, а не молились Ему, ибо просить больше было не о чем. Сверхъестественное здесь являлось не объектом веры, а переживанием, регулярным и неизбежным, как календарь. Не умея разделить чужой энтузиазм, я, единственный в церкви, смотрел на происходящее со стороны, к тому же сидя. Именно поэтому мне было видно кривое зеркало, которое помогало сидящему за физгармонией дирижировать оргией. Среди отразившихся в нем черных лиц мое отличало оцепенение. Я выглядел словно голый в гостях или одетый в бане. Служба кончилась на тихой, умилительной ноте. Прощаясь, я обнимался с прихожанами. Теперь они видели во мне своего. Я стал, если и не участником, то свидетелем чужого праздника. Зная, что он никогда не будет моим, я отправился в освояси по протаренной дорожке. Приехавшие в Падую туристы пробирались к Джотто, как в космическую капсулу. Вход в герметически закупоренную церковь охранял тамбур с воздушным шлюзом, защищавший фрески от вторжения сегодняшней жизни. Внутри вы оказывались в мире, где никогда ничего не менялось. Свет, влажность, время дня и года. Все это напоминало вечность по Платону, идеальный образец для сверки с реальностью. Нетленный сосуд был полон бессмертным содержанием. Церковь на арене, прообраз парадоксальной вселенной, замкнутой и бесконечной. Человек в ней, словно строка в сонете, он делит общую судьбу, стоя на своем месте. Зная, чем все началось, и твердо веря в то, чем все кончится, проще пережить квантовую неопределенность повседневной жизни. В капелле зритель попадал внутрь той единственной трагедии, что отменила все остальные, включив их в себя. Джотто так изобразил священную историю, что она исчерпала и обыкновенную нашу. Всех ведут по одному этапу — от первородного греха к страшному суду. И это значит, что все важное уже свершилось. Герои Джотто условны, как его пейзаж. Они стоят посреди пустой земли, как вкопанные или увековеченные. У всех, даже животных, одинаково пристальный взгляд. Каждый персонаж похож на другого, круглоголовые, с узкими глазами и курчавыми волосами. Так утверждают теперь историки, и выглядел Иисус. И еще они говорят, что в этой невзрачной церквушке родилось наше искусство. Раньше, с иконы, Бог смотрел на нас. Теперь мы на Него. Мы отрезали себе путь обратно.